На нашем экранчике тоже появилось изображение, знакомое мне по портретам и описаниям, длинное и как бы слегка вдавленное внутрь лицо Леонида Андреевича. Правда, на портретах он обычно выглядел этаким античным философом, а сейчас вид имел несколько унылый, разочарованный, и на широком утином носу его, к моему изумлению, имело место царапина, по-моему, совсем свежая. Когда изображение установилось, я отступил и тихонько уселся на место вахтенного. У меня появилось сильнейшее предчувствие, что я сейчас буду выгнан, поэтому я принялся сосредоточенно озирать терзаемые ураганом окрестности. Горбовский сказал: «Во-первых, большое вам спасибо, Геннадий. Я просмотрел все ваши материалы и должен вам сказать, что это нечто совершенно особенное, безумно интересно, изобретательно, изящно, молниеносно». «Польщен», — отрывисто сказал Комов. «Но?» «Почему но?» — удивился Горбовский. «И, вы хотите сказать, и большинство членов комиссии придерживается того же мнения. Трудно поверить, что такая колоссальная работа проделана за двое суток». «Я здесь ни при чем», — сухо сказал Комов. «Благоприятное обстоятельство только и всего». «Нет, не говорите», — живо возразил Горбовский. «Согласитесь, вы же заранее знали, с кем имели дело. Это не просто знать заранее, а потом ваша решительность, интуиция, энергия». «Я польщен, Леонид Андреевич», — повторил Комов, чуть повысив голос. Горбовский помолчал и вдруг очень тихо спросил: «Геннадий, как вы представляете себе дальнейшую судьбу малыша?» Ощущение, что меня сейчас же, немедленно, в мгновение ока, с наивозможной быстротой и прямотой попросят из рубки, достигло во мне апогея. Я съежился и перестал дышать. Комов сказал: «Малыш будет посредником между землей и аборигенами». «Я понимаю», — сказал Горбовский. «Это было бы прекрасно, а если контакт не состоится?» «Леонид Андреевич», — произнес Комов жестко, — «давайте говорить прямо. Давайте выскажем вслух то, о чем мы с вами сейчас думаем, и то, чего мы опасаемся больше всего. Я стремлюсь превратить малыша в орудие земли. Для этого я всеми доступными мне средствами и совершенно беспощадно, если так можно выразиться, стремлюсь восстановить в нем человека. Вся трудность заключается в том, что человеческая психика, человеческое земное отношение к миру в высшей степени, по-видимому, чужды аборигенам, воспитавшим малыша. Они отталкиваются от нас, они не хотят нас. И этим отношением к нам насквозь пропитано все подсознание малыша. К счастью или к несчастью, аборигены оставили в малыше достаточно человеческого, чтобы мы получили возможность завладеть его сознанием. Ситуация, возникшая сейчас, ситуация критическая. Сознание малыша принадлежит нам, подсознание им. Конфликт очень тяжелый и рискованный, я это прекрасно сознаю, но этот конфликт разрешим. Мне нужно еще буквально несколько дней, чтобы подготовить малыша. Я раскрою ему истинное положение дел, освобожу его подсознание, и малыш превратится целиком и полностью в нашего сотрудника. Вы не можете не понимать, Леонид Андреевич, какую ценность представляет для нас такое сотрудничество. Я предвижу множество трудностей. Например, подсознательное отталкивание в принципе может превратиться у малыша, после того, как мы раскроем ему истинное положение дел, в сознательное стремление защитить от нас свой дом, своих спасителей и воспитателей. Может быть, возникнут новые опасные напряжения, но я уверен, мы сумеем убедить малыша, что наши цивилизации — это равные партнеры со своими достоинствами и недостатками, и тогда он, как посредник между нами, сможет всю жизнь черпать и с той, и с другой стороны, не опасаясь ни за тех, ни за других. Он будет горд своим исключительным положением, жизнь его будет радостна и полна». Комов помолчал. «Мы должны. Мы обязаны рискнуть. такого случая больше не будет никогда. Вот моя точка зрения, Леонид Андреевич.